Часть третья. Соблазн шмыгнуть в приоткрытую дверь был велик. Я даже сделал пару шагов, но внезапно одумавшись, развернулся и, стараясь подавить тяжелое дыхание и придать лицу спокойное выражение, направился налево, туда, откуда раздавался шум толпы. Поднявшись по неровным грязным ступеням, я уверенно зашагал из переулка на широкую улицу и замер. Всюду были высокие здания, уходящие вверх и теряющиеся в дымке. Они были просто гигантскими, нависали со всех сторон и, казалось, росли одни из других. Не было ясно, где заканчивается одно и начинается другое. Многие были соединены между собой мостиками, непонятными переходами, которые тоже терялись в смоге. Я даже не мог понять, день на улице или ночь. Я не видел неба. Впрочем, света вокруг было предостаточно. Он лился со всех сторон. Тусклый и грязный свет от светильников смешивался с ярким, бьющим по глазам светом из больших круглых ламп, висящих на зданиях. А сверху на все это падал крупными серыми хлопьями снег, тут же превращаясь в грязь. Было холодно. Я сделал несколько неуверенных шагов, оглядываясь. Повсюду виднелись витрины, прилавки, тенты. Выше них были балконы, многие из которых соединялись с балконами домов напротив. На углах некоторых самых массивных зданий располагались огромные, уходящие вверх статуи обнаженных мужчин, которые словно бы подпирали дома. Повсюду было очень много бетона, стекла и металла. Но больше всего меня поразил не открывшийся мне пейзаж, а люди, которые его наполняли. Их было великое множество. Они шли десятком потоков, останавливаясь у витрин, толкаясь, разговаривая, крича. Я совершенно точно мог сказать, что впервые вижу так много людей, и поэтому вся моя хлипкая уверенность мигом исчезла. Они были разные. Низкие и очень высокие, худые и толстые, мужчины и женщины. Однако среди них отчетливо выделялось три группы. Первая, самая многочисленная, была одета невзрачно и на вид довольно дешево. Они были грязные, их одежда была в плохом состоянии, многие выглядели болезненно. Некоторые прижимали к лицам грязные платки или тряпки. Среди них были и другие, одетые получше. Их было меньше, их одежда была больше похожа на мою. Яркая, качественная, дорогая. Почти у каждого на лице были какие-то странные маски. У некоторых они закрывали лицо целиком, у других же лишь прикрывали нос и рот. Эти люди проходили в толпе быстро, внезапно появляясь и исчезая цветным пятном. Но больше всего меня удивили третьи, самая малочисленная группа. Это были загадочные фигуры, полностью закутанные в черные плащи с глубокими капюшонами. Лица их были скрыты черными масками, на руках были длинные перчатки, а на ногах такого же фасона сапоги. Я заметил лишь троих. Двое медленно шли через толпу, которая по какой-то причине их огибала, и, видимо, о чем-то говорили, жестикулируя. А третий стоял у фонаря неподалеку от меня и тоже глядел на этот поток людей. Я, все еще не решившись войти в толпу, начал невежливо пялиться на него, и мне показалось, что на его перчатках и сапогах я заметил небольшие замки и цепи. Словно ощутив мой пристальный взгляд, фигура в черном повернулась ко мне и склонила голову на бок, а затем, сделав пару шагов, исчезла в толпе. Я встряхнулся. Мне нужно было тоже войти в эту толпу, но я не спешил. Это было похоже на ощущение, которое ты испытываешь перед тем, как прыгнуть в холодную воду. Хотя, откуда мне было это знать? Казалось, что если я войду в этот людской поток, то захлебнусь в нем, утону, исчезну. Я сделал шаг назад, на ступень ниже. Может, стоит все же вернуться и войти в дверь? Там точно нет смердящей, шумной толпы этих странных, пугающих людей. Сделав еще один шаг назад, я обернулся и увидел его. У самого конца лестницы в темном переулке стоял и смотрел прямо на меня человек. Невысокого роста, в ярком желтом пальто, застегнутым под подбородок, и такого же цвета низком цилиндре. Он стоял, опираясь на стену дома, сложив руки на груди, и смотрел явно на меня. Его лица я не разглядел. Увидел только тонкие острые усики и бликующие стекла круглых красных очков. Он был довольно далеко, но я отчетливо видел, что он улыбается. И от этой улыбки, пронзительной и злой, меня замутило. Я развернулся в сторону толпы и, стараясь не смотреть назад, широким шагом врезался в поток людей. Я шел по улице очень долго, не зная куда. Идти было сложно. Казалось, что все двигаются прямо на меня. Иногда над головой возникал уже привычный грохот, и, заливая все светом, где-то наверху проносилась, лязгая металлом и окутанная зелеными искрами, огромная махина. Сразу после этого на улицу начинала сыпаться сажа и пепел, от которых было почти невозможно увернуться. Вся эта грязь смешивалась с уже и так грязным, падающим откуда-то сверху снегом, и покрывала все вокруг, превращаясь в ужасные вонючие лужи. Все повсеместно окутывала мутная дымка, напоминавшая туман, но более плотная и смрадная. Мои уши почти закладывало от шума. Я не сразу понял, откуда он доносится, и лишь влившись в толпу, опознал его источник. Это была обувь. Большинство людей, через которых я шел, были обуты в уродливые деревянные ботинки, которые грохотали по мостовой, словно те самые махины, что временами проносились над нами. В этом шуме нельзя было разобрать никаких иных звуков. А оттого я еще больше поражался тому, что люди вокруг меня умудрялись разговаривать, смеяться, даже нетрезво петь. Однако, хотя звуков различить я не мог, я прекрасно различал запахи. Их были сотни, и почти ни один из них не был приятным. Улица пахла грязными телами, мусором, пеплом, сажей, мочой, и это были только те запахи, которые я явственно различал. К ним же неуловимыми нотками примешивались тысячи других. Иные были даже очень приятны, но смешавшись в этом смрадном котле, превращались в едкие, бившие в нос, словно иглы. От всего этого у меня начала кружиться голова. Меня толкали, я запинался, в нос постоянно била вонь улицы, от которой у меня уже начали слезиться глаза. Меня давила толпа, и я с ужасом думал о том, что будет, если я запнусь. Я видел вывески, которые не мог прочитать, дома, бесконечно уходящие вверх, и серый снег с пеплом, падающий повсюду. Я видел сотни лиц, многие из которых были такими же серыми, как и пепел, с воспаленными глазами и морщинами. Мне не хватало воздуха. Казалось, что сейчас я потеряю сознание, и безразличная громада толпы просто растопчет меня. Весьма хорошие. Маски, добрые люди, покупайте маски. Маски, дешевые маски, отличные маски. Очень хорошие маски. Я заметил его издалека. Человека, который, держась за стол со светящимся шаром наверху, выкрикивал надорванным горлом свои призывы, умудряясь даже перекрикивать шум вокруг. Чувствуя, что задыхаюсь, я прорвался через толпу и выскочил прямо перед ним. Это был невысокий худой парень в длинной кожаной куртке и серой кепке. На его поясе висели две большие сумки, из которых торчали какие-то тряпки. «Сколько?» «Что есть мочи!» — крикнул я и закашлялся. Парень, не глядя на меня, показал мне рукой в рваной перчатке 5 пальцев. Я тут же запустил руку в карман и, выудив бумажник, протянул ему одну из своих мятых купюр. Он резво схватил бумажку, сунул мне пару каких-то тряпок, и пока я пытался убрать бумажник в карман и разобраться с масками, спрыгнул со столба и исчез. Я сделал шаг назад и чуть не сбил с ног какого-то мальчишку, который испуганно посмотрел на меня и тут же растворился в людском потоке. Нужно было выбираться из этой толпы. Орудуя тростью и локтями, я пересек поток и встал у стены одного из бесконечно высоких домов. Не выпуская из рук саквояж, я нацепил купленную тряпку на лицо, и мне вмиг стало лучше. Ткань была пропитана каким-то приятно пахнущим составом, который тут же погасил тысячи ноток вони, царившей вокруг. В голове сразу прояснилось, и я начал успокаиваться. Толпа все еще пугала меня, но теперь это не была паника. Я вдохнул приятный аромат поглубже и задумался. Сколько я здесь уже брожу? И куда я иду? Шагать дальше бессмысленно и страшно, а возвращаться назад — глупо. Да и к тому же я полностью потерялся. Нужно было найти место потише и поспокойнее, и подумать, не опасаясь, что меня растопчут. Оглядевшись в поисках какого-нибудь переулка, я увидел слева неподалеку от меня вывеску. Не знаю, что было на ней написано, но вот изображение сразу давало понять – там кормят. На вывеске красовалась слишком уж правдоподобно нарисованная тарелка с дымящейся едой. рядом с которой призывно располагалась вилка и ложка. Стоило мне поглядеть на это, как я тут же ощутил, что ужасно голоден. Не мешкая, пройдя вдоль стены, я подошел ко входу, потянул на себя тяжелую деревянную дверь с мутным стеклом и вошел. Заведение оказалось просторным и темным, в два этажа, с длинной стойкой по правой стороне. Людей здесь было на удивление немного, и меня это порадовало. Я аккуратно снял маску и принюхался. Вони здесь тоже не было. Выдохнув и стараясь не привлекать к себе внимания, я прошел в самый дальний угол и сел на узкий кожаный диванчик, перед которым стоял небольшой столик, скрытый от остального зала деревянной перегородкой. Руки мои дрожали. Не успел я прийти в себя, как передо мной возник невысокий, лысый мужчина неопределенного возраста в желтой мятой рубашке, красной жилетке и черных брюках. «Добро пожаловать в широкий стол, господин. Лучшее заведение во всем третьем кольце». И он протянул мне деревянную доску с приклеенной к ней бумажкой, на которой было очень много текста. «Чего изволите?» Неуверенно протянул я. «Я понял. К вам подойдут позже». Он щелкнул каблуками и так же внезапно исчез, как и появился. Несколько минут я бездумно смотрел в эти строчки, пытаясь хоть что-то понять. Читать я определенно не умел. Все это было для меня каракулями, завитушками, непонятными и незнакомыми. Я уже решил было встать и уйти, но вспомнил о толпе снаружи, жутком голоде, и все-таки заставил себя остаться. Я все еще продолжал глядеть в каракуле, как вдруг над моим ухом раздался приятный голос. «Супы брать не советую. Воду уже 3 дня не подвозили. Варим на сточной». Я поднял взгляд и увидел миленькую, чернявую молодую девушку. Она была одета так же, как и лысый мужчина, только вместо черных брюк на ней красовалась красная платьица, а голову украшала копна вьющихся черных волос. Она приветливо улыбалась мне, а ее темные глаза ярко блестели в тусклом свете. Мне стало не по себе. Я вспомнил девушку из своей комнаты и отвел взгляд. «Что-нибудь выбрали?» — громче спросила она. «Да», — протянул я и ткнул наугад. «Вот это». Она поморщилась и усмехнулась. «Это суп». «Да». Я почувствовал себя идиотом. «Читать не умеешь?» Почему-то догадалась она. Мне ничего не оставалось, кроме как стыдливо кивнуть. Уши мои горели. «Эх, степняки, понаприезжайте!» Весело сказала официантка и, забрав у меня дощечку, быстро исчезла в полутьме заведения. Вернувшись через минуту, она принесла мне большую тарелку с блюдом, похожим на мясо с овощами, несколько кусков серого хлеба и холодный бокал с пенным темным напитком. «На здоровье, степняк!» Еще одна пронзительная усмешка, и она вновь исчезла. Какая интересная девушка. Я ел неаккуратно, быстро, жадно. Я был так голоден, что казалось, не смогу насытиться никогда. Ни о чем не думая, я ел и ел, пока ложка не начала царапать одно пустой тарелки. Тогда я залпом выпил весь бокал с горьким и шипучим напитком и, откинувшись назад, наконец расслабился. Впервые за все время, что я себя помнил, мне было хорошо. Пару минут спустя меня внезапно охватило странное желание. Захотелось закурить. «Потрясающе», — подумал я. «Я не умею читать, не понимаю, где нахожусь, но точно знаю, что хочу курить». Поставив саквояж на стол и открыв его, я вытащил портсигар с филином и коробок спичек. Доставая папиросу, я заметил на дне портсигара какой-то круглый листок красного цвета. С одной стороны на нем была нарисована дымящаяся трубка, а с другой были какие-то надписи. Мне от них толку не было. Чиркнув спичкой, я закурил. Судя по всему, я точно знал, что делать. Руки мои двигались уверенно и быстро. Однако стоило мне вдохнуть первые клубы дыма, как я закашлялся. Очевидно, дышать ядом сегодня я уже больше не мог. «Вы курите, господин?» Лысый мужчина опять внезапно появился у моего стола и неодобрительно посмотрел на меня, убирая посуду. «Могу ли я...» Начал он, а затем, остановив взгляд на моем красном бумажном кружочке, замолчал. Я насторожился. «Прошу прощения». Лысый же поднял бумажку со стола, перевернул, посмотрел на меня и, положив ее назад, сказал: «Все в порядке». А затем вновь исчез. Я пытался думать, но мысли мои сбивались в кучу и тут же разваливались. Где я? и куда мне идти? Может ли кто-то мне помочь, и надо ли сообщить кому-нибудь про ту мертвую девушку? Эти вопросы легко возникали в голове, однако в ответ превращаться явно не собирались. Наконец, решив просто немного отдохнуть, я откинулся на спинку, закрыл глаза и, как мне показалось, на мгновение заснул. Однако буквально через пару минут мимо меня прошли двое человек, грузно усевшись на такой же диванчик за стенкой. И я, услышав часть их беседы, тут же пришел в себя и оцепенел. «Слушай, я только что видел 47-го. Че у вас, опять дохляк какой-то? Кого-то снова порезали?» «Не, девка, шлюха, походу, выкинулась из окна. Ты б ее видел. Месиво одно. Коллектором и тем нечем там будет поживиться». «Шлюха? А с чего бы ей выбрасываться?» «Под великий праздник такое часто бывает. Обычно их выбрасывают, когда износятся». «Там тут же этот следак-академик появился, помнишь? Долговязый такой». «А, этот? Да, я его несколько раз уже видел. Он типа этот, из химических. Читал тут у нас лекцию в участке». «И чего все эти умники шлют сюда своих мягконогих ищеек?» «Неужели этих чисторучек шлюхи так сильно интересуют?» «Интересуют. Только не наши, а покачественнее. Как у паука. Ладно, жрать надо, времени нет. Эй, человек, иди сюда!» Люди, сидевшие за стенкой, явно были представителями закона, и с ними сталкиваться я совсем не хотел. Взяв трость, я убрал портсигар в саквояж и начал было вставать, как вдруг лысый снова появился рядом. «Разрешите вас посчитать, господин?» Пристально глядя на меня, спросил он. Я закивал и полез за бумажником. Его не было. Я, нервничая, обшарил все свои карманы. Официант напрягся, я заметил, как он слегка преградил мне проход. Ни в одном из карманов бумажника не было. Я обыскал саквояж. Тоже пусто. «Нет, нет, нет, нет! Ну почему?» «Какие-то проблемы?» Холодно спросил он. «У меня... украли бумажник, кажется». Официант сделал шаг назад и полностью перегородил мне выход. А затем поманил кого-то пальцем. «Сейчас. Одну минуту». Я увидел, как из-за стойки к нам направилась все та же милая девушка. «Что-то случилось?» Спросила она, лукаво глядя на меня. «Этот господин не может рассчитаться. Будь любезна, позови нашу охрану». Я огляделся. Лысый был невысокий, но крепкий. Я мог бы сбить его с ног и успеть выскочить на улицу. Но с другой стороны, рядом сидели офицеры. А вдруг они вооружены? Сейчас что-то случится. Осталось только решить, что...